Эпилог. Мы с Сергеем, наконец, развелись. Кстати, в день развода Сергей, когда мы с ним уже стояли на улице, сообщил мне, что он сделал анализы. И выяснилось, что причиной наших с ним неудач был он. Врач, увидев результат, мне сказал, что он вообще не понимает, как ты могла от таких вялых сперматозоидов беременеть. Усмехнувшись, сказал он. Представляешь? Так что, Викух, дело все-таки во мне. Извини. Я, получив развод от Сергея, в тот же день получила предложение руки и сердца от Ярослава. Новый год мы праздновали с родителями Яра. Вы не представляете, как я волновалась, идя к ним в дом в качестве невесты другого их сына. Яр, что они подумают обо мне? Сначала с одним их сыном, потом с другим. «Поверь, им не привыкать», — усмехнулся он. «Но я уже говорил с ними по этому поводу, так что они уже знают, что мы с тобой вместе, если ты об этом». Мы с Яром долго думали, как мы им скажем о том, что решили пожениться, но вышло все совсем не так. За нас это сделала Полина, объявив с порога. «Бабушка, папа с мамой Викой не знают, как вам с дедушкой сказать, что они летом хотят пожениться». В немой сцене участвовали все взрослые. Для всех, в том числе и для нас с Яром, было неожиданностью, что Полюшка назвала меня мамой Викой. Потом Анна Николаевна обняла меня, и мы расплакались. Машка прилетела на частном самолете своего француза, но, собрав чемоданы, улетела через 3 дня. Кажется, она и правда нашла свое женское счастье во Франции. Вячеслав так и не прилетел. Оказывается, он застрял в пробке и опоздал на свой рейс. Ну или это он нам так сказал. Мне в первый же рабочий день после таких плодотворных выходных, вобравших в себя изменения в жизни стольких людей, неожиданно сделали предложение занять пост директора. Выглядело это очень странно. На рабочую почту всем нам пришло письмо собраться в 10:00 на видеосовещание в кабинете директора. Все были в недоумении. Такие совещания проходили очень редко и, как правило, несли в себе серьезные изменения. Предположения были самыми разными. «Неужели нас закроют?» от Киры и до... «Вика, может, тебе предложат пост директора?» от удивившего меня обычно молчаливого Ивана. Мы собрались в 10:00 в кабинете директора и включили видеосвязь с главным офисом во Франции. На экране неожиданно мы увидели и хозяина, и нашего нового директора Вячеслава. Директор, поздоровавшись с нами, поблагодарил всех за хороший год, поздравил всех с наступающими праздниками и передал слово Вячеславу. Он-то и объявил о том, что его миссия у нас закончена, его переводят в головной офис, а на свое место он рекомендовал очень ответственного и серьезного руководителя – Викторию Липецкую, то есть меня, с чем меня и поздравил. Дождавшись, пока улягутся поздравления от коллег, он попросил всех вернуться к своим обязанностям, а меня остаться в кабинете для дальнейшего совещания в составе директора самого Вячеслава и меня. После того, как он это сказал, у меня затряслись коленки. Хорошо, что я сидела в этот момент. Директор, перейдя на французский, поздравил меня с новой должностью, а затем, пожелав мне успехов, вышел. Мы остались с Вячеславом один на один, если можно так сказать. «Вик, поздравляю», — сказал он уже по-русски. «Там, в верхнем ящике стола, твой новый контракт. Достань, посмотри. Я все равно буду твоим начальником», — уточнил он и почему-то невесело рассмеялся. Там же, в ящике своего нового рабочего стола, я нашла запечатанный конверт на свое имя. Я удивленно на него посмотрела. «Вик, там есть еще письмо от меня. Подожди, не открывай сейчас». Он помолчал, потом, передумав, мотнул головой каким-то своим мыслям и отключил связь. Я открыла конверт с письмом от него. Состояло оно из одной только фразы. «Ты будешь хорошей матерью и моей дочери, и вашим общим детям».